Сентябрь, 672 год. Ханы Аварского Каганата. Эпизоды. Как только войско Михархана прошло через земли Денешхана, а сын Арпад вернулся домой, живой и здоровый, Денеш закатил праздник, организовал большой наурыз. Арпад вернулся из похода с прибытком, привел 500 пленников, а еще 2 воза медных монет. Когда пересчитали, получилось почти на 700 золотых монет. Денеш даже не расстроился, что доля сына в медных монетах. Обменять на серебро и золото будет недолго. После празднования возвращения сына Денеш-хан засобирался в гости к своему соседу, Давор-хану. Сына тоже взял с собой. Давор-хан уже отпраздновал возвращение своего сына Бранимира, но гостей принял со всеми традициями гостеприимства. Накрыли угощение. Когда утолили голод, насладились едой, завели разговоры о прошедшем походе. Сыновья повторно рассказали, как проходил поход, чем они лично занимались со своими воинами. «Получается, что Михар не допустил наших сыновей на штурм города», — разочарованно молвил Давор-хан. «Но вы хотя бы узнали, как он взял крепость Бад-Конштадт?» — спросил Денеш-хан у Арпада и Бранимира. «Мы в это время с Гитин-ханом обчищали северные территории свободных кельтов. Когда вернулись, слышали только разговоры», — ответил Бранимир за двоих на вопрос Денеша. «И что вам рассказали воины, которые участвовали в штурме?» — задал вопрос Давор. «Город закидали дымовыми снарядами. Михархан притащил с собой катапульты. А еще он подкупил жителей города. Ворота открыли. Город взяли», — ответил Бранимир отцу. Поговорили еще о походе, а потом молодые ханы покинули юрту Давора. Денеш и Давор остались вдвоем. «Я посылал сына, чтобы его научили способам войны, которые Михар выучил у римлян. А что получилось? Мой сын занимался тем, что мы все умеем без Михархана. Тебе не кажется, что Михар слишком хитер? Он специально не допустил наших сыновей до важных сражений. А значит, основная доля трофеев у него осталась. А нам бросил медь, словно кость с собаком. Хотя придраться не к чему. Рабы все молоды, а значит, будут стоить много золота», — расстроенно произнес Денеш. «Заметь, что Гитин-хан тоже не участвовал в основных сражениях. Как думаешь, он может быть обижен на Михархана?» — обратился с вопросом Давор. «Гитин – близкий родич Михару, через сестру, которая теперь жена Михара. Они всяко договорятся между собой, я даже не сомневаюсь. Помнится, Чорпан и Сурхай были близкими друзьями, так что их дружба подкреплена родственными связями. Меня волнует другой вопрос. Рустам-хан собирался в большой поход. Но куда он собирается направить наши силы? Галия ограблена. Сомневаюсь, что там можно найти десяток золотых монет. Сын рассказал, что Михар взял в плен Хельдрика, но потом отпустил за выкуп. И отпустил не одного. Почти все воины франков вернулись на родину. А воевать они умеют. Я вообще не понимаю, как Михар смог выиграть сражение», — высказался Денеш-хан. «Я не вижу смысла в большом походе. Пощипать свободных кельтов мы можем без Кагана. Имеем на то право. Нам проще сделать набеги на болгарское царство. Воевать за то, чтобы Рустам-хан утвердился на троне Кагана, мне лично не хочется», — поделился своими мыслями Давор. «Тебе проще. Ты дальний родич Кагану, через ислам Гирея. А я вот прихожусь ближним родичем. Хотя воевать за Рустам-хана не хочу». «Может, правы были убитые ханы, что нам пора заменить Кагана?» — высказал свое мнение Денеш. «До поздней ночи ханы обсуждали, что надо сделать, чтобы уклониться от осеннего похода», —